до уютно сложенных рук и подумал о том, что я натворил, или вернее, что натворила она, так как скорее ее, чем моя воля, так изменила всю нашу жизнь. Быть может, завтра я повезу плачущую девочку обратно в Лондон. Надо ко всему быть готовым. Но и так я уже незаслуженно осчастливлен без меры. Как чудесно и страшно было, когда она выскочила из машины. Но что из того? Она молода. Молодые любят крайности. Она ребенок и стремится к крайностям. А я пуританин, и я стар. Будет ли она моей? Посмею ли я? Смогу ли? Смотри, Брэдли, череп животного, обкатанный морем. Чей это, овечий? Да, овечий. Возьмем его с собой. Мы и так уже берем с собой целую гору камней и ракушек. Но ведь машина может спуститься сюда, правда? Думаю, может. Опять этот крик. Как ты сказала, кто это? Каравайка. Неужели не знаешь? Брэдли, смотри, какая замечательная деревяшка. Как ее изукрасило море. Вроде китайского иероглифа. Тоже с собой заберем. Еще бы! Я взял в руки квадратный кусочек дерева. Я вот так обработала море, что он стал похож на лаконичный набросок старческого лица, какой мог бы сделать в своем альбоме итальянский художник, вроде Леонардо. Я взял овечий череп, совершенно целый, только без зубов. Видимо, довольно долго пробыл в море. Ничего острого не осталось. Он был так сглажен, отточен и отшлифован, что походил больше на произведение искусства, на тонкую безделушку из слоновой кости, чем на останки животного. Кость была плотная, гладкая на ощупь, прогретая солнцем и кремовая, как плечи Джулиан. Правда, плечи Джулиан уже изменили цвет. Они зловеще пылали красно-коричневым огнем. Было часа четыре. Мои размышления о предыдущей ночи прервал сон, почти такой же внезапный, как тот, что сморил Джулиан. Сон бросился на меня, как ягуар, спрыгнувший с дерева. Я почти разделся и раздумывал, во что бы мне облачиться, чтобы гармонировать со спящей Джулиан. Стоит ли вообще облачаться? Как вдруг наступило утро. Солнце освещало комнату. Я лежал один, под одеялом, в рубашке, трусах и носках. Я мгновенно понял, где я. Первое ощущение пронзительного страха Джулиан не было в комнате. Сменилось спокойствием, когда я услышал, как она поет на кухне. Мне стало неловко, что я спал рядом с ней в таком безобразном виде. Рубашка и носки — это такое непривлекательное нижнее белье. Сам я лег под одеяло, или она накрыла меня? И как ужасно, вопиюще и смешно, что мы с любимой проспали всю ночь бок о бок, оглушенные сном, так что совсем забыли друг про друга. О, бесценная, бесценная ночь! Брэдли, ты проснулся? Чай или кофе? Молока, сахару? Как мало я о тебе знаю! Действительно, чаю с молоком и сахаром. Ты видела мои носки? Мне очень нравятся твои носки. Мы сейчас же пойдем на море. И мы пошли. Мы сели на плоские камни и позавтракали чаем с молоком из термоса, хлебом с маслом и джемом. Волны куда ласковее, чем ночью, касались непорочной кромки берега, которую сами же и создали, как верную подругу по своему образу и подобию, отбегая, чтобы перевести дух, и накатываясь, чтобы ее коснуться. У нас за спиной были причесанные ветром дюны и желтые арки высокого тростника, и небо, голубое, как глаза Джулиан. Перед нами лежало спокойное холодное море, алмазно поблескивавшее и темное даже на солнце.